Непозволительное поведение постояльца гостиницы. Видно, не напрасно ходят разговоры, познаются в горе друзья и прокуроры. Телеграмма прокурору Эку к его 60-летию. Жена районного прокурора во фланелевой ночной сорочке и тапочках стояла у постели мужа. Тот слегка приоткрыл рот и сладко похрапывал. При виде спящего мужа, румяного, седовласого, по-детски надувшего губы, прокурорша исполнилась материнской нежности. Ей не хотелось будить его в такую рань, но иначе было нельзя. Она осторожно потрясла мужа за плечо. «Звонит Стромберг», — сообщила она, — «что-то очень важное, вставай». Районный прокурор Эмерих Эк непонимающе заморгал. «Стромберг», — повторила жена, — «ждет у телефона». Тут он сразу проснулся, сел на постели и спустил ноги на пол. На улице уж совсем рассвело, но он понял, что для обычного подъема слишком рано. Посмотрел на часы, только половина шестого. Недовольно бурча, прокурор сунул ноги в приготовленные тапочки и побрел к телефону. Его жена уже смирилась с необходимостью вставать в такую рань. Все еще в ночной рубашке она пошла на кухню ставить кофе, но едва поставила кофейник на плиту, как тут же отправилась послушать, о чем говорит муж. «Хорошо, что ты взял фотоаппарат. Пока я соберусь, позвони доктору. Впрочем, нет, пусть еще немного поспит. Я сейчас только оденусь». На обратном пути в спальню прокурор заглянул в кухню. «Ночью в гостинице «Фру Норстрем» повесился какой-то постоялец. Нужно идти туда». «Но, дорогой, — возмутилась жена, — Стромберг разве сам не справится? Сейчас будет готов свежий кофе». Он знал, что отказываться нельзя. Так уж повелось. Это было настолько само собой разумеющимся, что он даже не благодарил. «Так, — прикидывала прокурорша, — значит, в гостинице «Фру Норстрем» другого ожидать не стоило. Гостиница на Коровьей пользовалась дурной репутацией. Именно там останавливались те типы, которые вешались. Клиенты поприличнее снимали номера в Гранд-отеле и там стрелялись. Ну, конечно, не все подряд, но уж если им приходило в голову покончить с собой. Кофе и два ломтика свежего хлеба с маслом уже ждали на подносе прокурора, который появился одетый, выбритый, с аккуратно причесанными сединами. Теперь он не выглядел так беспомощно, а именно так, как полагалось. Опытный чиновник, чуть за 60, прекрасно разбирающийся в своем деле, которым как раз собирался заняться. Он съел два ломтика сладковатого черного хлеба, позволил себе потратить немного времени еще на одну чашку кофе, но отрицательно покачал головой, когда жена попыталась узнать чуть больше о происшествии в захудалой гостинице.